Мне снился кошмар. В этом кошмаре я опять была в доме тетки Амиды. Я опять лежала, съежившись на кровати, осознавая, что вот-вот ко мне прильнет похотливый урод. Рука привычно скользнула под подушку. Нащупала приятную тяжесть рукояти ножа. Это мое спасение. Я вновь располосую тьму и освобожусь от наваждения. Как часто за последние годы я переживала этот ужас. Так и не сосчитать. В этот раз все было, как и обычно. Нож послушно скользнул мне в руку, и я решительно стиснула пальцы. С приглушенным возгласом перевернулась на спину и принялась раз за разом резать тьму на тонкие полоски, крича и плача во весь голос от стыда и некогда перенесенного унижения. «Агата!» Кто-то резко встряхнул меня за плечи, но я лишь зарыдала громче, все еще находясь в объятиях кошмара. Попыталась было вырваться, но меня держали крепко. «Нет, Ульрих, нет!» Выдохнула я, силясь оттолкнуться, освободиться. «Пожалуйста, нет!» «Агата!» И я почувствовала на редкость ласковое прикосновение к моим волосам. «Проснись, ты у меня, это был всего лишь дурной сон!» Рыдания медленно смолкали в моей груди. Но я не могла открыть глаза, никогда в жизни мне не было настолько стыдно. Некоторое время было тихо, я беззвучно плакала, уткнувшись лицом в рубашку Фарлея. А теперь я не сомневалась, что именно он поспешил ко мне на помощь, услышав отчаянные крики. И я еще жаловалась на храп соседки по комнате. Да она просто святая женщина, если терпит мои кошмары. Нет, я никогда в жизни отныне не заговорю с Фарлеем. Это так стыдно. Невыносимо стыдно. Наконец я всхлипнула в последний раз и затихла. До боли в челюстях сжала зубы. Я не знала, как теперь смотреть в глаза Фарлею. Право слово, лучше бы я ему бантики на своих чулках показала. Все не так ужасно. Фарлей долго молчал, но не разжимал объятий. Я чувствовала, как он гладит меня по спине, по волосам, и его ровное дыхание успокаивало меня. «Прости». Чуть слышно вздохнула я, ощутив, как жаркая волна стыда затопила мои щеки и грудь. Рука Фарлея дрогнула, не опустившись в очередной раз на мое плечо. «Пожалуйста, прости», — затараторила я. «Это все неправильно, я знаю. Ты не должен был. Мне так плохо. Я больше никогда, честное слово». Понятия не имею, что из моих сбивчивых оправданий понял Фарлей, но неожиданно он мягко отстранился. Приподнял мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Я пыталась убрать его руку. Я не могла, не хотела сейчас ответить на его взгляд. Он все знает о моем прошлом. И мысль о том, что он слышал имя Ульриха из моих уст, сводила меня с ума. В конце концов, могу я просто вычеркнуть эту страницу из своей жизни, сделать вид, как будто ничего не было, и как будто я не видела, как пьяный отец убивает мою беременную мать. «Агата», — негромко проговорил Фарлей, перехватив мою руку и легко поборов мое сопротивление, — «ты не должна стыдиться». Я виновато опустила голову. Мои уши все еще пылали жаром, стыда, щеки невыносимо пламенели. «Ты не виновата в том, что с тобой случилось». Все так же медленно и размеренно продолжил он. «Кто угодно виноват, но только не ты. Тебе не надо извиняться. Никогда. И уж тем более не за это». «Но...» — слабо пискнула я. «Никакого но». Фарлей ласково, но с нажимом приложил указательный палец к моим губам, заставляя замолчать. «Агата, ты была ребенком, маленькой девочкой, которая не видела в жизни ничего хорошего. Этот Ульрих, он негодяй. Без сомнений, он заслуживает не просто смерти, но наказания до конца жизни. И ты это сделала. Ты ослепила его. Отомстила за все те годы кошмара, в котором жила». Тихо вздохнул и почти беззвучно добавил. «И я считаю, что он очень легко отделался». Я хотела спросить Фарлея, что было бы, если бы я убила Ульриха. Неужели он и в этом случае сказал бы, что я была в своем праве? Но решила не развивать настолько тяжелую и непростую тему. Вместо этого я опять нырнула в такие теплые и надежные объятия блондина. «Иногда я думаю, что виновата в смерти матери», — глухо прошептала я куда-то в его подмышку. «Что виновата в том, что Ульрих сделал». «Ты опять начинаешь?» — строго спросил Фарлей. Правда, больше отстраняться не стал, прижимая меня к себе. «Агата, сколько тебе было лет, когда все это случилось? 10? Что ты могла сделать против пьяного агрессивного мужика?» «Я могла бы уговорить мать». Тихо прошептала я, почувствовав, как на глазах вновь закипают слезы. Как будто ты не пыталась это сделать. Фарлей покачал головой. Агата, хоть 1000 раз тебе скажу, в этом нет твоей вины. Иногда беда просто случается. Горе не выбирает семью. Оно приходит и разбивает жизнь на до и после. Я вновь предательски зашмыгала носом. Поразительно, я никогда не считала себя плаксой. Ну, то есть я могла пострадать над своей тяжкой судьбой, но в одиночестве, когда никто не видит. И я убила бы любого, кто решил бы пожалеть меня. Эта слабость унижала. Но с Фарлеем все было иначе. Почему-то я верила, что он никому и никогда не расскажет о страшных тайнах моего прошлого. И я не стыдилась взглянуть в его глаза, зная, что увижу там только сочувствие, но не осуждение или насмешку. Наверное, я бы отдала не 10 лет своей жизни за то, чтобы этот момент длился как можно дольше. Просто сидеть в обнимку, чувствуя, как под моей щекой ровно и сильно бьется чужое сердце, как руки крепко обнимают меня, оберегая от любой опасности. Я сама не заметила, как заснула вновь. Когда я в следующий раз открыла глаза, Фарлея рядом не было, я лежала бережно укрытой одеялом. Естественно, все в той же одежде, в которой была на балу. По дому медленно плыл чудесный аромат свежесваренного кофе и свежей выпечки. Я гулко сглотнула голодную слюну. Ух, как есть-то хочется. В дверь негромко постучались. Я тут же натянула одеяло до самого носа. Хотя, казалось бы, мне было нечего стесняться. Завтрак подан. Из-за двери произнес Эйгон, решив, видимо, не входить и не смущать меня. Полотенце и халат? Да-да, я помню. Оборвала его я. В ванной. Подумала немного и все-таки добавила. «Спасибо». Послышались удаляющиеся шаги, и я все-таки встала. Первым делом решила умыться и привести себя в порядок, хотя в животе бурчало все громче и громче. Взглянув на себя в зеркало, я искренне ужаснулась от макияжа, нанесенного Оливией. Осталось какое-то жалкое подобие. Вчера я легла спать так, потом еще рыдала из-за кошмара. В общем, теперь из отражения на меня хмуро смотрело нечто с огромными черными кругами под глазами от осыпавшейся туши. Ох, и Фарлей меня видел в таком виде. Жуть какая. Выразительно передернув плечами, я скинула с себя платье и чулки и до упора отвернула вентиль с горячей водой. Залезла под нее и надолго замерла, чувствуя, как уходят все дурные мысли. После ночного кошмара опять вернулось некогда постоянно навязчивое желание взять жесткую мочалку и долго-долго мыться, пока не раздеру кожу в кровавые лохмотья. Но усилием воли я отвлеклась от этой мысли. Ладно, сейчас не время раскисать. У нас с Фарлеем есть всего 2 дня. Завтра вечером ему придется предъявить общественности первого обвиняемого по громкому делу. Через несколько минут я уже вытирала себя пушистым мягким полотенцем. Затем накинула на плечи халат. Он явно принадлежал Фарлею, потому что был мне безнадежно велик. Я буквально утонула в нем. А нос пощекотал едва уловимый, знакомый древесный аромат его парфюма. Пушистые тапочки дополнили мой образ, и я вышла из ванной. А вот интересно, как мне быть дальше? Вся моя одежда осталась в комнате на постоялом дворе. Право слово, как-то не хочется в одном и том же платье второй день подряд ходить. Тем более в таком откровенном и заляпанном кровью. Не то, что я брезгливая, но посторонних точно шокирую. Мучимая этим вопросом, я вышла в коридор. Задумчиво почесала нос. Так, а куда дальше идти? Надо было уточнить у Эйгона месторасположение кухни. Хотя нет, скорее всего, у Фарлея есть самый настоящий обеденный зал. Даже подумать не могла, что он живет в столь огромном особняке. По логике, кухня должна была располагаться на первом этаже. Ну, мне так кажется. По крайней мере, в поместье рода Эшрин все было именно так. И я решительно повернула к лестнице. Спустившись в гостиную, я вдруг увидела Фарлея. И, судя по всему, прошедшей ночью он вообще не ложился спать. По крайней мере, рубашка на нем была все та же. А еще Фарлей дремал, откинувшись на спинку кресла. И на его коленях опять лежала целая кипа каких-то документов. Видимо, успокоив меня, он вернулся сюда и вновь занялся работой. Я открыла было рот, желая разбудить его, но тут же передумала. Пожалуй, не стоит. Фарлею надо хоть немного отдохнуть, в самом деле. Как-нибудь сама с завтраком справлюсь. В этот момент над рубашкой у дознавателя что-то мягко засветилось. Он, не открывая глаз, положил ладонь поверх, должно быть, отвечая на вызов амулета связи. «Да, Орландо», — глухо проговорил Фарлей. «Слушаю». Я кашлянула, пытаясь дать о себе знать. Этак Фарлей еще решит, что я подслушиваю. Блондин тут же распахнул глаза, глянул на меня и с едва заметной улыбкой кивнул, приветствуя. Затем приложил указательный палец к губам, показывая, чтобы я не мешала его разговору. В этот момент ожил и мой амулет связи, и я попятилась, вновь выйдя в коридор. «Агата, где тебя демоны носят?» — раздраженно рявкнул Ричард. «Я был у этого хмыря. Ни тебя, ни в его полицейском отделе нет. Куда он тебя запрятал?» «Я у него дома», — честно сказала я. Ричард как-то странно забулькал, как будто подавился. И я поморщилась, только в этот момент осознав, насколько двусмысленно это прозвучало. «Мы всю ночь разбирали документы», — торопливо добавила я и вновь осеклась. Ох, прозвучало еще хуже. «Но когда я уже научусь сначала думать, а потом говорить?» «Что вы делали?» — язвительно переспросил Ричард, который, естественно, не упустил подобного случая вцепиться клещом в мои слова. «Документы разбирали?» «Агата, с каких пор подозреваемым дозволено участвовать в ходе расследования?» «Смею напомнить, что я не подозреваемая, а свидетельница», — хмуро огрызнулась я. «Бедняга Фарлей, вечно у него из-за меня проблемы». «Да без разницы», — зло отозвался Ричард. «Ладно, скоро буду». И амулет дернулся у меня на шее. Я досадливо поморщилась, а ведь и впрямь скоро припрется, как бы скандал ни учинил. «Пожалуй, стоит предупредить об этом Фарлея». И я вновь решительно вошла в гостиную. Дознаватель тоже завершил беседу со своим помощником и сейчас лениво постукивал подушечками пальцев по подлокотникам. Увидев меня, он улыбнулся и спросил. «Ты уже позавтракала, Агата?» «Пока нет», — сказала я. Хмыкнула и добавила. «И это, Ричард скоро явится». «Ричард?» Вопреки моим ожиданиям, Фарлей почему-то обрадовался этому известию. Довольно усмехнулся. Я с трудом удержалась от такого понятного желания повертеть пальцем у виска. Что в этом хорошего? Как бы мой компаньон скандалище не учинил. «Орландо сейчас тоже подъедет», — проговорил Фарлей. «Чем больше народа, тем лучше». «Лучше для чего?» — уточнила я. «Не хочу все повторять по два раза», — Фарлей покачал головой. «Иди завтракай, Агата. Вот когда все будут в сборе, тогда и обсудим». Я пожала плечами. В принципе, возможно, Фарлей прав. Перекусить мне точно не помешает, а то знаю я Ричарда. Начнет разборки, я вновь останусь пустым желудком. Эйгон уже дожидался меня у выхода. И я прошествовала за ним, стараясь не думать о том, как отреагирует Ричард, когда увидит меня в чужом мужском халате. Как и следовало ожидать, примчался мой компаньон с небывалой скоростью. Буквально через несколько минут из прихожей раздался мелодичный звук входных чар, который сменил оглушающий стук. Должно быть, Ричард действительно вне себя, раз решил поторопить слугу ударами по двери. Интересно, чем он там так грохает? Кулаками или каблуками сапог? И я с удвоенной скоростью принялась наворачивать яичницу с поджаренными ломтиками бекона. Вкусно-то как. Надо успеть хоть немного насытиться, пока сюда не ворвался Ричард. «Где она?» В этот момент раздалось гневное из прихожей. «Где Агата? Где вы ее держите?» «Госпожа Вери в данный момент завтракает». Невозмутимо, но достаточно громко для того, чтобы я услышала, отозвался Эйгон. «Позвольте, я вас провожу». Я взяла булочку с заварным кремом. Ну вот, сейчас начнется. Ричард ворвался в обеденный зал, пылая праведной яростью. Но при виде меня, невозмутимо сидящий с кружкой кофе в руках, аж привалился плечом к дверному косяку. Словно у него ослабли ноги. «Доброе утро, Ричард», — поздоровалась я. Посмотрела в окно, за которым светило яркое солнце, и исправилась. Точнее, добрый день. «Агата, почему ты в халате?» В этот момент ожидаемо взвыл Ричард. «Было бы лучше, если бы я сидела голой?» — резонно возразила я. «Нет, но...» Ричард растерялся. Его щеки затопил румянец смущения. Правда, он тут же продолжил, злым свистящим шепотом. «Только не говори, что ты провела с Фарлеем всю ночь». «Вообще-то Агата всего-навсего провела ночь в моем доме». В этот момент раздался позади голос Фарлея. И Ричард отпрянул в сторону. Дознаватель поблагодарил его кратким кивком и вошел в обеденный зал. После чего с нескрываемой насмешкой поинтересовался. «Или, господин Эшрин, вы бы предпочли, чтобы я оставил ее в камере предварительного заключения?» «Вы спали с ней?» — резко спросил Ричард, явно желая расставить все точки над «ё». Столь щекотливом вопросе. Я невольно заволновалась. Вообще-то Фарлей именно что спал со мной. Точнее, рядом. Но если блондин расскажет об этом Ричарду, то даже страшно представить реакцию последнего. Попробуй объясни, что мне просто приснился кошмар». «Нет», — спокойно ответил Фарлей, прежде едва заметно подмигнув мне. Хвала небу, Ричард этого не заметил и с нескрываемым облегчением перевел дыхание. «Да, а Фарлей, оказывается, умеет обманывать. Хотя, в общем-то, тяжело назвать это ложью, ибо Ричард вкладывал в слово «спать» совсем иной смысл». «В любом случае, я рад, что вы приехали, господин Эшерин», — доброжелательно продолжил Фарлей. «Мне нужна ваша помощь». «Моя помощь?» — Ричард презрительно фыркнул. «А с чего вы решили, что я буду вам помогать?» «Потому что от этого зависит свобода Агаты», — спокойно сказал Фарлей. «Впрочем, если вы желаете, чтобы ваша помощница была обвинена в убийстве, то это ваше право. Хотя и несколько удивительно для меня». Ричард побледнел от злости. Открыл было рот, но в этот момент вновь раздался звон входных чар. «О, а вот и Орландо явился», — торопливо добавил Фарлей. «Вовремя. Самое время собраться в моем кабинете и все обсудить». В этот момент в комнату торопливым шагом вошел молодой рыжеволосый дознаватель. При виде такого скопления народа он даже споткнулся. Удивленно посмотрел на Ричарда, затем перевел взгляд на меня и ожидаемо зарделся от смущения. «Что же они все так реагируют на меня в халате?» Право слово. Лучше бы я натянула на себя вчерашнее платье. Вон, Фарлей-то так и не переоделся пока. «Фарли, я был в комнате Агаты», — проговорил Орландо, продолжая пялиться на меня в таком изумлении, будто увидел огнедышащего дракона. «Там все перевернуто, как будто что-то искали». Я чуть не подавилась, потому что как раз решила отправить в рот в очередной кусочек булочки. Все-таки ссоры и скандалы так утомляют и пробуждают аппетит, но от такого известия так и застыло. Кому могло понадобиться мое барахло? «Ничего там не искали», — хмуро проговорил Ричард. «Это я». Я с сомнением посмотрела на недоеденную булочку и положила ее обратно на тарелку. Этак точно поперхнусь и закашлюсь до слез. Интересно, а Ричард-то что забыл в моей комнате? «Я подумал, что тебе надо будет привести смену одежды», — пояснил Ричард. «Не все же тебе в этом жутком платье гулять, вот и...» «А почему это платье жуткое?» Не выдержав, перебила его я. «Ты же сам от него вчера в восторге был». «Вчера был, сегодня уже нет», — пробурчал Ричард. И как-то странно глянул на Фарлея, но ничего добавлять не стал. «Что же, я рад, что наши мысли сходятся хотя бы в этом, господин Эшерин». Все с той же убийственной вежливостью проговорил Фарлей. «Собственно, именно с этой целью я и отправил Орландо на постоялый двор». «А откуда ты знаешь, где я живу?» Вновь перебила я, но теперь уже дознавателя. «Вроде бы я в гости тебя не приглашала». «Ну?» Фарлей неопределенно пожал плечами. Усмехнулся и мягко сказал. «Агата, ты действительно думаешь, что это настолько огромная тайна? Если честно, мне не составило вообще никакого труда узнать это». Я нахмурилась. «Да, Фарлей — королевский дознаватель самого высокого уровня. У него наверняка полно соглядатаев. В своей работе он использует великое множество способов, чтобы разузнать все о человеке, его образе жизни, характере и привычках. Но мне было неприятно осознавать, что он поручил одному из подчиненных провести такую же работу насчет меня. Вот теперь мне точно придется искать новое место жительства», — пробурчала я, подумав об еще одной детали. «Ох, даже страшно представить, как хозяйка постоялого двора отнесется к визиту сразу двух незнакомых мужчин, один из которых при этом был из полиции. Наверняка она весьма настойчиво попросит меня съехать в ближайшее время, потому что в таких местах очень не любят, когда к кому-нибудь из постояльцев проявляют внимание представители власти». «Ты в любом случае задумывалась о покупке квартиры», — парировал Фарлей. Повелительно вздел указательный палец, когда я вскинулась было возразить, с нажимом произнес. «И достаточно на этом. Нам нельзя терять времени, поэтому, Агата, иди и переоденься. А то господин Эшлин так и пышет яростью, каждый раз, когда посмотрит на тебя в халате». Я послушно встала и отправилась к выходу. Нет, все-таки как тяжело иногда с мужчинами бывает. Спрашивается, и что все так привязались к этому халату? Странно.